такое множество гостей, господин пастор Штрумф, посоветуйте мне. Может быть, подать легкую закуску? Все слуги как сумасшедшие. Никто меня не слушает. Ключи от кладовой под подушкой у бедного Франца». Слезы полились из бледно-желтых глаз адмиральши. Она стала шарить за лифом, вытащила мокрый платок, уткнулась в него. «Господин пастор Штрумф, я боюсь выходить в залу. Я так всегда теряюсь. Что будет? Что будет, пастор Штрумф?» Пастор приличным случаю боском сказал адмиральше утешительные слова. Провел ладонью по сизообритому лицу, согнал с него земную суету и вошел в опочивальню. Лефорт лежал на широкой измятой постели. Туловище его было приподнято на подушках. Щетина отросла на впавших щеках и на высоком черепе. Он дышал часто, со свистом, выпячивая желтые ключицы, будто все еще пытался влезть, как в хомут, в жизнь. Открытый рот запекся от жара. Жили одни глаза, черные, неподвижные. Лекарь Поликола отвел в сторону пастора Штрумфа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами. «Сухие жилы», — сказал он, — «коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом. В всем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия он их мокротами». Пастор Штрумф тихо сел у изголовья умирающего. Лефорт недавно очнулся от бреда и беспамятства и о чем-то заметно беспокоился. Услышав свое имя, он с усилием перевел было глаза на пастора и опять стал глядеть туда, где в камине дымила серая полена. Там, над каминными завитками, лежал Нептун, бог морей, с трезубцем. Под локтем его из золоченой вазы лилась золотая вода, разбегаясь золотыми завитками. Посредине, в черной дыре, дымила полена. Штрумф, стараясь отвратить взор адмирала к распятию, говорил о надежде на вечное спасение, в коем не отказано никому из живущих. Лефорт что-то пробормотал невнятно. Штрумф нагнулся к лиловым губам его. Лефорт сквозь частое дыхание. «Много. Не говори». Все же пастор исполнил свой долг. Дал глухую исповедь и причастил умирающего. Когда он вышел, Лефорт приподнялся на локтях. Поняли, что он зовет мажордома. Прибежали, нашли плачущего старика в поварне. Распухший от слез, в шляпе со страусовыми перьями, с булавой, мажордом стал в ногах постели. Франц Яковлевич сказал ему: «Позови музыкантов, друзей, чаши». На цыпочках вошли музыканты, не одетые, кто в чем был. Внесли кубки с вином. Музыканты, окружив постель, приложили рога к губам и на 60 рогах, серебряных, медных и деревянных, заиграли минуэт, роскошный танец. Мертвенно-бледный Лефорт ушел плечами в подушки. Виски его запали, как у лошади, неутолимо горели его глаза. Поднесли чашу, но он уже не мог поднять руки, вино пролилось на грудь. Под музыку он снова забылся, глаза перестали видеть. Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иноземной власти. Кукуй слободе. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели. Приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо. Лефортов дворец. Рассказывали, помирая, Лефорт приказал музыкантам играть, шутам скакать, плясицам плясать, и сам, зеленый, трупный, сорвался с постели, да и заскакал. А во дворце на чердаке, как завоет, засвищет нечистая сила. 7 дней бояре и всякие служилые люди ездили к гробу адмирала. Затая радость и страх, входили в двухсветное зало, посреди его на помосте стоял гроб, до половины покрытый черной шелковой мантией. 4 офицера с обнаженными шпагами стояли у гроба, 4 внизу помоста. Вдова в скорбном платье сидела внизу перед помостом на раскладном стуле.

перебирая лестницу, тихо, человечно заговорил. «Дорогие мои, незабвенные, страшно. Возлюбленные, страшно. Был светел день, нашла туча. Все житие наше смрадом покрыло». Оглянулся через правое, через левое плечо, будто не стоит ли кто за ним. Мягко, в чесанных валеночках, шагнул вперед. «Антихрист уж здесь. Слышите? Воссел на куполах церкви Никонианской. Щепоть, печать его. Щепотникам нет спасения. Уж пожраны суть. И тем, кто пьет и ест, со щепотниками нет спасения. Кто от попа таинства примет, нет спасения. Просфоры их клейменные, из священства их мнимое. Как нам спастись? Мы слышали, как спасаются-то. Никого не держу. Идите, уходите, милые, примите муки, просветитесь. Лишними заступниками будете за нас, грешных и слабых. Может, и сам я уйду. Амбары, лавки закрою, товары, животишки раздам нищим. Единое спасение — дедовская вера. Послушание да страх». Горько помотал бородкой, вытер ресницы суконным рукавом. Паства затихла. Не дышали, не шевелились. «Благо, кому вместится. А кому не вместится, и тот не отчаивайся. Старцы замолят. Одного больше смерти бойтесь, как бы лукавый под локоть не толкнул. Не прежние времена. Слуги его невидимые обступили каждого, только того и ждут. Согреши, душой покриви. Копейку утаи от хозяина. Будто бы малость. Копейка. Нет. Кинуться на тебя и пропал. На вечную муку. Бойтесь, чтобы старцы молиться за вас не перестали». Еще шагнул вперед, листовкой хлестнул себя по ляжке. «Ишь ты, прельщение какое! Бурмистерская палата! Вот где ад, прямой ад! От древности купечество платило оклады в казну, и за всем тем мое тайное дело, чем торгую, как торгую. Господь разумом наградил, вот и купец, а дурачок век в бодраках прозябнет. Бурмистров выбирать! Он и в амбар, он и в сундук ко мне. Все ему скажи, все покажи. Зачем? Кому нужно?» Антихристову сеть накидывает на купечество. «А еще почта. Зачем? Я верного человека пошлю в Великий Устюг. Скорее почта доедет и скажет, что нужно. Тайна. А почтой разве я знаю, какой человек мое письмо повезет? Нет, нам ни почты не надо, бурмистеров не надо, окладов двойных не платить и с иноземцами, с никонианами табаку не курить». Не хотел, рассердился. Дрожащей лиловатой рукой полез в карман, вынув платок, вытерся. Покачал головой, глядя на догоравшие свечи. Вздохнул тяжело и кончил. «Ужинать пойдемте». Все, кто был в моленной, пошли через сени и поварню рядом в подклеть. Сели за дощатый стол, покрытый крашениной, в красном углу, где ужинали Василий Ревякин и трое старых приказчиков, его двоюродные братья. Попросили было и старца под образа, но он вдруг громко плюнул и пошел к двери, к нищим, сидевшим на полу. С ними был и Андрей. Посреди стола горела сальная свеча, из темноты приходила суровая баба с полными чашками. Иногда с потолка падал таракан. Ели молча, степенно жевали, тихо клали ложки. Андрей пододвинулся поближе к старцу, держа чашку на коленях, согнувшись. Капая на клочкастую бороду, старец судорожно хлебал, обжигался. Хлеб ел маленькими кусками. Откушав и помолясь, сложил на животе руки. По замутившимся глазам было видно, что подобрел. Андрей тихо ему: «Батюшка мой, хочу к старцу нектарию. Пусти». Старец задышал часто, но глаза опять осовели. «Уже лягут спать? Приходи в моленну.